Глава четвертая. Монах. Старшой. Парижской дороге в окружении двух десятков конных воев едет монах, докладывал Криво. Вои боевитые, и бронька, и оружие у них хорошее, но, видать, издали идут. Изрядно изгрязнились и устали. Уж мы-то умеем такое примечать. Встали они у того брода, за каким ты сказал нам приглядывать. Костер запалили. Монаху шалаш быстренько из еловых ветвей сладили, еще и полотном сверху накрыли. 10 верст всего до крепости осталось, а ты говоришь, они на отдых встали, да еще и с костром, — произнес, обдумывая только что услышанное Терентий. Так ведь третий день хороший дождь льет. Тут и версту-то по разбитой дороге пройти непросто, а тут 10, — заметил Криво. А она размешана изрядно после вчерашнего обоза. Да, хорошая цель была вчера, жирная. Аж облизнулся стоящий неподалеку под большой сосной молодой пластун. Если бы всеми тремя десятками на него кинулись, глядишь, и разогнали бы, и снеть себе хорошую раздобыли. — Ага, а потом бы на нас всей сворой накинулись из крепости, — проворчал десятник. — За обоз этот вполне могли бы. Лесных ливов и латгалов бросили бы пару сотен, отрезали бы пути отхода, и все. И поминай, как звали. Всех обозников мы ведь все одно бы не побили. Кто-нибудь да предупредил бы своих. — А вот с этими можно и справиться, — произнес он задумчиво. Два десятка немецких воинов одного монаха только охраняет и угождает ему. Видать, непростой это монах. — Очень интересно, что же его в крепость-то несет? — Лузга! — подозвал он молодого пластуна. — Слышал, что Криво только что рассказывал? «Беги к командиру взвода и доложись обо всем. Скажи, что мы к броду все направились и ждем его команды. Коли не стоит этот отряд того, чтобы на него нападали, пусть он тебе скажет, прибежишь и мне сообщишь. Отползем тогда». Дождевые капли, сливаясь в ручейки на дороге, стекали по грязной, пробитой тележными колесами колье в реку. На берегу под кронами деревьев расположилась у чадящего сырыми дровами костра пара десятков воинов. На карауле стояло двое с арбалетом. У лесных зарослей застыл один, второй топтался у небольшого, крытого плотной материи шалаша. — Вон он там, внутри, Корнил Агапович! — еле слышно прошептал подползшему командиру взвода Терентий. — Только перед вами ему исходящую паром чеплашку поднесли. — Внутри сидит! 11, 12, 13, — считал воинов старший пластунов. — Двое караульных. «У коней трое», — подсказал подползший с ним второй десятник. «И вон еще с дровами двое идут». «Луки не берут, на руках три арбалета», — заметил взводный. «Все правильно. За время пути все тетивы вымокли, толку от них никакого. Арбалеты же кожаными чехлами прикрыты. Поэтому, если кого и выбивать, то в первую очередь арбалетчиков. У нас тут 7 реечников и еще 8 самострелов попроще». Ну и у остальных всех луки с запасными тетивами. Выбить первым залпом караульных и стрелков. Ну и прочих сколько сможем. А потом отсечь оставшихся в живых от коней, чтобы не ускакали. И главное — взять монаха целым. Ладно. Именно так мы и сделаем. Терентий, не чай меней, ближе ко мне подползите, — позвал он десятников. Слушайте внимательно, братцы, как и что кому надлежит делать. Криво и Селиван, помогая друг другу, заменили тетивы своих луков на те, что лежали в пропитанных смесью из воска, дегтя и гусиного жира, особых чехлах. Перебрали все стрелы с граненными, предназначенными для пробития брони наконечниками, и выбрали, по их мнению, 5 самых надежных. Этого было вполне достаточно. Пройдет всего 10 ударов сердца, и, метнув эти стрелы, им нужно будет бежать с восьмеркой таких же, как и они, воинов в шалашу и забирать из него какого-то монаха. «Только живым! Только живым его, ребята, возьмите!» — поучал, счищая жир с тетивы арбалета командир взвода. «Вытащили, окружили, чтобы шальная стрела или с улицы не убила, и к лесу быстрее с ним. А уж мы вас прикроем, и никому из немцев ускакать не дадим». Пластуны и так были умелыми лесовиками, а тут еще и дождь скрадывал всякий шум. Три десятка заняли свои места и ждали условного сигнала. Криво с Селиваном, наложив на тетивы по стреле, вглядывались в человеческие фигуры у костра. Сейчас это были их цели. Словно матерые волки, они почувствовали нужный момент, уловив движение командира. Еще не было дано никакого сигнала. А пластуны, пристав с земли, уже натянули луки. «Бей!» — донесся крик взводного, и первая стрела кривы уже сорвалась с тетивы. «Ох! Ох! Ох!» — привычно выдыхал стоящий рядом Селиван, посылая врагу смерть. «Пятая!» Мелькнуло в голове, и пластун вместе с товарищами, выхватив из ножен короткий меч, ринулся вперед. Продолжали свистеть самострельные болты и стрелы. У костра метались фигуры людей. Кто-то, хрипя и визжа, катался по земле. Сразу трое бросились навстречу восьмерке. Идущий в острие клина Терентий принял жало копья на небольшой щит и рубанул древко. Бегущий справа пластун из десятка Нечая хлестнул боковым немцу по шее, а выбежавшему из-за его спины воину отсек руку с зажатым в ней мечом уже Селиван. Стрела вонзилась в грудь третьему, прокалывая острием первое кольчужное кольцо и разрывая гранями соседнее. Два десятка шагов, и вся группа пластунов подлетела к шалашу. «А-а-а!» — тонко завизжал тщедушный человек в сером полотняном плаще, когда его выловили наружу. Криво подхватил его за левую руку, Селиван — за правую, и они, приподняв, потащили его к опушке. «В круг!» — скомандовал Терентий. Подобрав валяющиеся на земле щиты, троицу окружили, прикрывая со всех сторон. Только лишь одна вражеская с улицы впилась в крайний. Кинувшихся следом двух вражеских воинов угомонили стрелки, и восьмерка невредимая добежала до лесных зарослей. А в это время на поляне перед бродом пластуны добивали остатки немецкого отряда. «Стойте пока!» — произнес, прислушиваясь к крикам на поляне Терентии. «Селиван, Криво, Вавил! Этого смотрите! Троих вас хватит тут! Остальные за мной!» Пятеро пластунов побежали вслед за десятником, а Криво положил пленному руку на плечо. «Садись! Садись, говорю, нечего торчать!» Монах, как видно, понял, что от него хотят, и, упав на колени, что-то забормотал. «Ну и мы, братцы, присядем», — произнес пластун, опускаясь на траву. «Ты молись, Божий человек, молись», — повернулся он к монаху. «Это дело хорошее, это дело правильное. И не бойся, с монахами мы не воюем, хоть ты и латинянин». Хрустнула ветка. Селиван с Вавилом скинули луки, а Криво, прикрыв щитом монаха, перехватил удобнее меч. «Чужой? Свой?» — била в голове тревожная мысль. Кусты неподалеку дернулись, и из-за них вышел конь. «Тьфу ты, зараза, напугал!» — буркнул Вавила. «Видать, шуганули, сюда забежал. Сейчас я, братцы!» И, вскочив на ноги, кинулся к коню. Что-то заставило Криво отвлечься от того, как товарищ ловил животное. Монах, увидев, что за ним пока не наблюдают, еле уловимым движением достал что-то из-под плаща и, продолжая читать молитву, придавил коленом. «Хороший конь! Гляньте сами, братцы!» Подводя животное к товарищам, воскликнул Вавила. «Сразу видно породу. Видать, не ниже, чем десятнику он служил. И в торбах за седлом с ней есть, я проверил. Пускай постоит, может, с собой погоним». «Ага, по болотам и буеракам», — фыркнул Селиван. «Да хотя ладно, пущай пока стоит, посмотрим, что там Агапыч скажет». Минут через 15 в лес начали заходить пластуны. Отряд немцев разбили удачно. Раны были только у троих русских, да и то не опасные. Из разбежавшегося табуна захватили 9 коней. «Ваш, стало быть, 10-й», — произнес взводный командир. «Ладно, попробуем с собой их перегнать, как раз и раненых, и монаха на них посадим. Ну и трофеи заберем. Если не через топь сможем пройти, то и к своим выведем». «Спокойно сидел», — кивнул он на пленного. «Спокойно», — подтвердил Криво. «Молится только да травку щиплет». «Травку?» — удивился Корней. «Ну да», — подтвердил, улыбаясь пластун. «Все под ноги себе ее подкладывает. Видать, сыро сидеть на земле. Ну и чтобы прикрыть кое-что. Старшой, у него там под правым коленом прижато чего-то. Погляди». Резко оттолкнув монаха, взводный откинул траву и поднял с земли кожаный свиток. «Дрекскерл!» — выкрикнул монах, бросаясь тонким острым стилетом. Стилет — это колющий кинжал с узким обычным трехгранным клинком, без режущих кромок. Оружие скрытого ношения, которое использовалось в средние века для пробивания кольчуг или щелей в доспехах. На Корнея. Запнувшись о подставленную ногу кривой, он вонзил клинок в то место, где только что стоял русский. «Связать его!» — рявкнул схвативший монаха пластуном взводный. «И обыщите получше. Нехорошо божьему человеку смертоубийством заниматься!» — покачал он укоризненно головой. «Грех! Уж не обессудь, с тобой, как с обычным ратным пленным, теперь еще можно поступать. Сам виноват? Ну-ка, чего там спрятано?» И, вскрыв кожаный наружный чехол, Корней вытащил свернутый кусок пергамента, испещренного мелкими буквами. «Не по-нашему писано», — пробормотал он, внимательно его изучив. «Ну да ладно, отправим Андрея Ивановича в Юрьев. Там знающие люди есть. Все, собираемся, братцы, уходим. Криво, Селиван, Вавила, а вам и дальше за немца приглядывать. Видишь, какой шустрый оказался. Глаз с него не спускайте». «А тебе отдельное спасибо, Криво, молодец. К нашим придем, доложусь сотнику, что углядел за этим». Через 3 дня, обогнув крепость Феллин и озеро Вельсьяр с севера, отряд пластунов вышел к своим. Изучая захваченный пергамент, он не хмурился и шевелил губами, пытаясь прочитать, что в нем написано. «Нет, сложно для меня», — наконец оставил он это занятие. «Не уразумел я немецкую письменную грамотность. Так только лишь отдельные слова разобрал. Но ясно, что послание это важное. Как я понял, оно писано представителем самого папы, легатом Николаусом, а это очень важный человек в восточных делах латинян. И послал он со своим письмом доверенного монаха Мартина. Переправим его вместе с письмом Юрьев, и пусть там со всем этим воеводы разбираются. А ты, однако, удачлив, Корней Агапыч, — похлопал он взводного командира по плечу. — Вовремя успел выйти от Рижской дороги, да еще с пленными ранеными. День-другой, и тебя бы с ребятками точно заперли там. Облажные дожди закончились, и, как докладывают наши наблюдатели, немцы у крепости зашевелились. Суета в предместьях второй день стоит. Мечутся все, снуют. Вчера строили ливов и латгалов, что-то толковали им. Одних только эстов-саранцев не трогали. Тех не более 50 от того, что было, осталось. Остальные, кто после похода в живых остались, к себе подались. Видать, там в стане в основном одни увечные и раненые, да те, кто за ними приглядывает. Я думаю, что немцы неспроста зашевелились. Знают они, что мы с востока встали. А вот сколько нас не ведают. Прощупать хотят и понять, чего от нас ждать. И вот тут-то нам нужно не оплошать. Показать, что у нас не обычный заслон здесь в лесах, а большое осадное войско собирается. Только в этом случае мы выполним наказ Андрея Ивановича задержать у Феллина как можно больше вражьих сил. Поэтому отдых отдать вам, Агапыч, я не могу. Включайтесь в боевую работу. У нас каждый воин сейчас на счету, а твой один 3-5 стоит, командир. А может, с этим монахом и того захваченного в болоте рыцаря отправить? — спросил Доброслав. — А то держи тут около него караульного, и так вон людей мало. — Нет, подождем пока с рыцарем, — покачал головой Онни. — Есть у меня по нему задумка. Отобьемся — расскажу.